Глава 19. Ирина. «Нет, не надо!» Кричу, видя, как Кирилл оттаскивает от меня мужа. Даже в челюсть его бьет. «Пожалуйста!» Оба замирают, смотрят друг на друга. И если у Вертинского во взгляде лютое бешенство, то у Кирилла лишь холодная расчетливость. «Пожалуйста, не надо!» Повторяю. «Мы можем перенести встречу», — предлагает Туманов, поворачиваясь ко мне. «Игорь, мы здесь, чтобы обсудить условия развода. Если ты не готов...» Он стискивает зубы, утирает кровь с разбитой губы, затем ухмыляется. «Ну, почему же? Готов. Давайте обсудим». Мы все-таки заходим в переговорную, где юристы уже заняли места и с флегматичными лицами ждут только нас. Игорь садится напротив меня. Смотрит так, что у меня мурашки по коже. До сих пор губы горят от его поцелуя. Так и хочется прикоснуться пальцами, чтобы стереть его. «Итак», — слово берет Владислав Игнатьевич. «Давайте начнем с вопроса имущества». «У моей клиентки нет никаких имущественных претензий или требований. Так что в этом пункте она готова подписать отказ от всего, чем владеет». «Что, вот прямо от всего?» – уточняет юрист Игоря. Опускает взгляд в свои бумаги. «От акций тоже отказывается». Затем косится на Вертинского. «Я тоже смотрю на мужа. Очень боялась сегодняшней встречи. После того, что Игорь говорил мне раньше, я не знала, чего и ждать. Однако меня сбил с толку его вопрос про Лизу. Приятно, конечно, было, что он помнил про дочь. Мне бы не хотелось, чтобы она стала для него неважным ребенком. Все-таки в жизни девочки папа играет большую роль. Это я знаю на своем собственном примере. Но в то же время его угроза забрать у меня Лизу тоже не давала мне покоя. Еще и слова эти, что он не уверен в отцовстве. Неужели Олеся могла так поступить? Впрочем, я, похоже, совершенно не знала подругу. Ведь у меня не мелькнуло даже малейшего подозрения в отношении нее. Да что там, я же и в Игоре была уверена на 100%. Снова встречаюсь взглядом с мужем. Сегодня в нем что-то изменилось. Но что? Знать бы. Все-таки это очень больно, видеть его. Если бы не необходимость, то я бы не решилась. Будто со стороны просматриваю нашу семейную жизнь и понимаю, что все было враньем. Мне одновременно и страшно, и до одури хочется знать, когда? Когда это случилось в первый раз? Но, естественно, я не задам этот вопрос. Не хочу мараться в этой грязи. «Мы подготовили все документы», — говорит муж. Кивает юристу своему, и тот пододвигает папку Владиславу Игнатьевичу. «Не считаю, что Ирина должна оставаться ни с чем». Пару минут юрист изучает бумаги. Затем они с Кириллом переглядываются, а я не понимаю, что происходит. «И как ты собираешься разруливать те трудности, которые маячат?» — спрашивает Туманов, пристально глядя на моего мужа. «Тебя это касаться не должно. Ира и моя дочь будут защищены в любом случае, так же, как и их интересы». «О чем речь?» — настораживаюсь я, но ни один из мужчин не обращает на меня внимания. «Ладно», — неожиданно легко кивает Кирилл. «Твое право. Что насчет опеки над ребенком?» «А вот это тебя не касается», — рявкает муж. «Это между мной и моей женой». «Так, Игорь Андреевич», — вмешивается уже юрист Вертинского. «Давайте мы отставим эмоции в сторону и поговорим обо всем спокойно. Есть стандартное соглашение, в котором мы обговорим график совместной опеки. Я подготовил шаблон. Так что, Ирина Дмитриевна, ознакомьтесь». Я получаю бумагу, пытаюсь прочитать, что там написано, но все буквы расплываются. Наверное, вот в этот момент я с особенно болезненной ясностью понимаю, что все. Это конец. Мы действительно разводимся. Нашей семьи больше нет. Дышать становится трудно, а в ушах нарастает гул. «Ира?» Слышу голос Кирилла, но не выходит ответить. Пытаюсь связать два слова, и тут дверь открывается. К нам заходит высокая темноволосая девушка. Проходится взглядом по всем и тормозит на Вертинском. «Игорь, а я тебя уже обыскалась». Смотрю на Игоря, и внутри что-то окончательно сгорает. Он хмурится, но все-таки кивает этой девице. А значит, они знакомы. «Мне нужно пару минут», — бросает Вертинский и выходит из комнаты. Раньше бы я не отреагировала остро на подобное. Но теперь, зная, что муж способен на предательство, любое его знакомство я рассматриваю именно с этой точки зрения. Может, он и с ней тоже. Не зря ведь сразу побежал, едва она поманила пальчиком. Юристы о чем-то переговариваются, а меня начинает мутить. Тошно от всего этого. От того, что надо делить какое-то имущество, обсуждать какие-то акции, про которые я слышу впервые, определять дни, когда Лиза может увидеть отца. Об этом я мечтала, когда выходила замуж. А ведь Игорь был для меня идеалом мужчины. Когда мы только познакомились, я решила, что он просто богатенький нахал, который берет все, что ему нравится. Отчитала его тогда. Это уже после Вертинский сумел добиться моего расположения, обаять и влюбить в себя. Он ведь так ухаживал за мной, что не было и шанса, чтобы устоять. А теперь? Теперь мы делим имущество и готовимся к разводу. «Ира, тебе нехорошо?» — тихо спрашивает Кирилл. «Душно. Мы можем тоже уйти?» — спрашиваю, поглядывая на дверь. Но Игорь явно не торопится возвращаться. «Конечно». Он что-то тихо говорит Владиславу Игнатьевичу, и мы поднимаемся из-за стола. «Погодите, но куда вы?» озадаченно спрашивает юрист Игоря. «А мы с вами еще обсудим детали. Передайте вашему клиенту, что Ирина готова назначить еще одну встречу через пару дней». Сухо комментирует наш уход Туманов. И мы, наконец, оказываемся в коридоре. Оглядываюсь по сторонам. Никого. Значит, они ушли куда-то вдвоем. Яркие картинки-вспышки мелькают в мыслях, и тошнота становится сильнее. «Может, на воздух?» — вымученно прошу Кирилла. Он поддерживает меня за плечи и ведет к выходу. «В машине мне становится еще хуже». Ощущение, что я в каком-то пузыре. Или вообще обложена ватой. «Ира, ты что-то совсем бледная», — обеспокоенно говорит Туманов. «Давай к врачу заедем». «Да зачем?» — вяло отвечаю. А сама чувствую, что начинаю терять связь с реальностью. «Мне к Лизе надо». Что именно Кирилл говорит водителю, разобрать не получается. Перед глазами плывет, а к горлу подкатывает ком. И я всерьез опасаюсь, что меня вот-вот стошнит. Когда дверь с моей стороны открывается, то с удивлением отмечаю, что, оказывается, машина стоит. А я и не поняла этого. «Давай, Ирин, выходим», — говорит Туманов, протягивая мне руку. «На улице будет легче». Свежий воздух действительно помогает прийти в себя. «Идем», — кивает он в сторону высокого здания. «Где мы?» «Это хорошая клиника, не переживай». «Какая клиника?» Я дезориентирована, и в итоге Туманов все-таки приводит меня к дверям, а затем и дальше. Начинается суета, какая-то девушка забирает мое платье, затем мне даже помогают с бахилами, а потом приводят в кабинет. «Я подожду в коридоре». Последнее, что говорит мне Кирилл. Смотрю на женщину в возрасте, которая сидит за столом и проходится по мне оценивающим взглядом. «Добрый день, Ирина. Присаживайтесь». «Добрый день». Сев на стул, я испытываю облегчение. Слишком кружится голова. «Бледная такая. Это всегда так или в связи с беременностью?» «Кажется, у меня активная фаза токсикоза». «Неловко шучу». «Ясненько. Ну, давайте разбираться. Последняя дата месячных?» Стандартный опрос проходит довольно быстро. Потом Марья Степановна помогает мне забраться на гинекологическое кресло для осмотра. В итоге я получаю заключение. Беременность 6 недель. А еще вдогонку отягчающий диагноз – тонус матки. «Я бы посоветовала вам, во-первых, исключить все, что вызывает нервное напряжение, а во-вторых, лечь в стационар на несколько дней, чтобы немного облегчить состояние. Иначе при ваших исходных данных беременность будет сложно сохранить». Ее слова звучат для меня очень страшно. Вообще, сам факт беременности для меня уже настоящее чудо. И что бы ни происходило сейчас у меня в жизни, я готова на все, чтобы сохранить кроху под сердцем. «У меня маленькая дочка», — вздыхаю я. «А если пройти лечение амбулаторно?» «Тоже вариант, конечно. Назначение я выпишу. Но все-таки эффект может быть ниже. Тем более, что с детками когда отдохнешь? А вам, Ирина, отдых крайне важен. Есть кому помочь с дочерью?» «Мама есть». Марья Степановна кивает и продолжает печатать на клавиатуре, а затем распечатывает заключение. «Вот список анализов. А вот это препараты. Пожалуйста, подумайте насчет госпитализации». «Конечно, спасибо». Выхожу в коридор и ищу глазами Кирилла, но его почему-то нигде нет. Расстроенно вздыхаю и иду к одному из диванчиков. Придется ждать. Но стоит мне развернуться, как взгляд цепляет знакомый образ. Торможу, а затем отступаю пару шагов назад. Ведь в конце коридора я вижу Олесю. И стоит она там не одна.